Глава 35. Виа Салария. Лацио, Италия. 14 ноября 1943 года. Скаларетта. В темноте она чувствует все. Каждый сучок, который хрустит под ногами. Каждый шелест, который раздается в кронах деревьев. Тишина обманчива. Она не более чем пауза. Нескончаемая угроза. Она носит с собой маленький велосипедный фонарик, чтобы освещать дорогу. Чтобы добраться до убежища через холмы и поля, граничащие с Виа Салария, потребуется 6 часов. Сегодня это шоссе, одна из древних дорог, ведущих в Рим, усеяно немецкими контрольно-пропускными пунктами. Даже с документами, удостоверяющими личность, любое общение будет слишком рискованным. Она продолжает идти по тому же пути, не обозначенному на карте, и у нее наготове история. Дома ее отец, мио папа, очень болен. Козье молоко от соседки, поддельный пропуск, который позволяет ей выходить из дома после наступления комендантского часа, все это теперь необходимо, чтобы ходить по своей земле. Конспиративная квартира находится к северу от монастыря в Монте-Ротондо, где когда-то располагался Командо Супремо, Генеральный штаб Вооруженных сил Италии 1925-1948 годы. Сразу после заключения перемирия он в полном составе бежал на Адриатическое побережье, чтобы присоединиться к королю, и вместе они бросили жителей Рима на произвол оккупантов. Но она должна остерегаться не только немцев. Любой фермер, пастух или бродячий торговец может выдать ее из-за преданности Муссолини. Невозможно сказать, кому можно доверять. Невозможно увидеть, кто тайно собирается в темноте. По этой причине сопротивление происходит в нерабочее время, и в результате вводится комендантский час. Все это наиболее опасно для эстафетта. Молодые женщины смело перевозят зашифрованные послания и подпольные газеты в молочных кувшинах и хозяйственных сумках, любых предметах домашнего обихода, необходимых для повседневной жизни — которая теперь ушла в прошлое. На смену ей пришла оккупация. Немецкие солдаты, которые так небрежно раздевают граждан на улицах, снимают с них часы и украшения, насилуют девочек. Все это жестокая игра. Она видела их глаза, и в них не было ни эмоций, ни великих дел, только апатия. И если их мучители мертвы, то это, должно быть, выглядит как настоящий ад. Лес расступается, и на горизонте появляются холмы, освещенные полной луной. Ее сердце учащенно бьется при виде далекого дома, безопасного дома. В течение последних нескольких месяцев полуразрушенный фермерский дом служил убежищем для партизан и военнопленных, находящихся в бегах. Она матриарх, единственная женщина. Мужчины спят подвое на кровати, а ей оставляют отдельную комнату. Они никогда не пытаются прикоснуться к ней. Они знают, что она девушка Нино. На секунду она забывает о своих тревогах и улыбается при мысли о ревнивом принце Тремонте, человеке, который никогда не нервничает. Но человек, который по-прежнему остается в высшей степени итальянцем, который любит юмор, но при этом так легко глумиться, который может распознать обманщика или союзника благодаря своей неаполитанской интуиции. С Нино нет ни «nel mezzo», посередине итальянски, ни чего-то промежуточного. Перед ним невозможно устоять. «Кия?» Кто это? Итальянски. Так всегда бывает. Как только она перестает беспокоиться, она призывает то, чего боится. Медленно обернувшись, она, наконец, замечает фермера, стоящего на коленях в нескольких ярдах справа от нее. Не было слышно ни звука, который предупредил бы. Она смотрит на большое животное, лежащее без сознания у его ног. Это корова. Ценный товар в такой близости от Рима, где не хватает молока, мяса, муки и даже соли. Она рассказывает старому фермеру свою историю, но тот лишь прищуривает глаза. Это еще одна особенность итальянских мужчин. Они не сдерживаются. Она видит подозрение, которое он не пытается скрыть. Он встает и достает пистолет. Как это случилось так быстро? Но дело не в ней. Пока нет. Он отводит оружие, чтобы пристрелить животное, затем вытирает слезы с глаз. Для фермера это был не зверь, а молочная корова. Существо, которое он знал, на которое можно положиться и которое он любил. Она понимает, какая задача стоит перед ней. Она должна заставить его чувствовать то же самое по отношению к ней. Она предлагает ему сочувствие, затем немного козьего молока, но он отказывается. Снова начинаются вопросы. Где находится ее деревня? Кто их священник? Почему он никогда раньше не видел, чтобы она приходила сюда? Она могла бы броситься бежать. Он достаточно старый, чтобы она наверняка опередила его. Но его вопросы нервируют ее. Если ему не безразлична молодая женщина, идущая по его полям в темноте, он делает это от чьего-то имени. Отвечая ему, она ищет любой признак сотрудничества с фашистами. Кусок веревки, чтобы связать руки, флаг или гудок, способ связаться с врагом-оккупантом, расположившимся поблизости. 6 месяцев назад они с фермером были бы согражданами. Делили бы приходских священников, праздничные песни и еду за одним столом. Как все это могло так быстро исчезнуть? «Это невозможно», — думает она про себя. «Что-то должно остаться. Должно быть что-то, что нас все еще объединяет. Она должна вернуться домой, к своему падре», — говорит она фермеру. «Она всегда делает упор на семью, этот самый священный аспект итальянской жизни». Он только качает головой. Оглядывает ее с ног до головы, замечает сумку. Она старается сохранять спокойствие. Насколько это возможно быть такой послушной и податливой, какой и должна быть женщина? В конце концов он хмыкает, делает пренебрежительный жест и поворачивается обратно к мертвому животному у своих ног. Внезапно, к ее удивлению, она оказывается свободна. Она идет размеренным, но торопливым шагом. Она только на полпути к дому и должна добраться до холмов до восхода солнца. Там она сможет укрыться и оставаться в безопасности. И все же ее сердце трепещет от страха. Она справилась с этим. Ее товарищи будут ликовать, когда услышат новость о ее последнем убийстве, еще больше, чем она сама. И ирония этого не ускользает от нее. Она отчаянно пытается сохранить те последние крупицы своей души, тот неземной элемент, который сестра Юстина всегда подчеркивает, даже в кругу семьи. Та часть нас, которую так легко потерять из-за насилия и ненависти, и которую так трудно вернуть. Она занята этими мыслями, этим постоянным колебанием между облегчением и чувством вины, когда оно появляется из ниоткуда. Черная, властная, агрессивная. Прямо сейчас это точка, но она движется на нее через поля со стороны Виа Салария. Пауза закончилась. Паника снова охватывает ее, усиливая свою хватку. В конце концов, фермеру, должно быть, было не все равно. В конце концов, у них не было ничего общего. Черная точка медленно превращается в тяжелую машину. Громкую и неумолимую, такую же размеренную, как и ее походка. Если она начнет убегать, ее просто пристрелят. Вместо этого она должна подыграть. Бронированный джип замедляет ход и останавливается прямо перед ней. Она замирает, прикрывая глаза от света фар, поднятой рукой. Из машины выходит солдат, отбрасывает сигарету и жестом приглашает ее подойти. Его глаза «стонато» — фальшивый, итальянский. Она слышит, как мозг говорит сам себе. В тумане, не в своей тарелке. Этот допрос намного короче. Пока он лает на нее, из джипа выходят еще два немецких солдата, их высокие ботинки блестят в лунном свете. Такие неприступные, но всегда начищенные и всегда готовые к тому, чтобы не чувствовать себя мертвыми. Первый солдат протягивает руку в блестящей черной кожаной перчатке, ощущение от которой она никогда не забудет. Он требует у нее документы, удостоверяющие личность, доказательства того, что она итальянка или, по крайней мере, родилась здесь, а не еврейка, не скрывающаяся беженка. Затем поддельный пропуск, позволяющий ей свободно передвигаться по Риму. Первый солдат пристально смотрит на документы, затем сует все обратно ей. У нее наготове история. Что угодно, лишь бы они не обыскивали ее сумку. Но их не волнует ее история о больном отце. Они пьяны или что-то похуже. В стране, где не хватает муки и соли, ходят истории о нацистах-фронтовиках, которые глотают таблетки. На самом деле их здесь нет. С их начищенными сапогами и остекленевшими глазами. На самом деле их здесь вообще нет. Именно это делает их такими опасными. Они находятся в аду, который сами же и придумали, и они собираются отправить ее туда. Трое мужчин окружают ее. Ей едва исполнилось 20, и до сих пор ее никто не трогал. Она слышала только страшные истории от других женщин, о том, как можно обменять свою жизнь на что-то другое, о цене, которую приходится платить. Но другого выбора нет. Она должна отделить свое тело от своей души.